Глава 5. Доска Уиджа. Облезлая вывеска «Аптекарь», узкие окна, заполненные рекламой давно вышедших из производства лекарств и китайские колокольчики, звякнувшие, как только Клоя открыла дверь, не внушали Джули особого доверия. Но, по словам ее проводницы по Хейсвудсу, это было единственное место, где городские жители могли купить необходимые для поправки здоровья товары. Она не на шутку разволновалась, когда Джули сообщила о своем желании зайти в аптеку. Но ей удалось заверить подругу в том, что ее недомогание связано с женским циклом. Поздоровавшись с чудаковатым аптекарем, его седые волосы и шикарные усы топорщились в разные стороны, словно их владелец пережил удар молнии. Клои указала на фармацевтический отдел. «Что ж, не буду стоять над душой». Девушка отошла к витрине и с преувеличенным интересом начала рассматривать непонятно откуда взявшиеся в аптеке утюги, тостеры и щипцы для завивки волос. Джули быстро прошагала мимо полок с лекарствами, которые можно было купить без рецепта от врача, постаравшись не привлекать к себе внимания аптекаря. Не хватало еще, чтобы он предложил свою помощь. Сложив в корзину бутылочку с надписью «Каламин Лотион» и упаковку парацетамола, девушка направилась к кассе. Примечание. Лекарственное средство на основе минерала каламина, применяющееся для избавления от зуда, например, при солнечном ожоге, укусах насекомых и иных раздражениях кожи. Половина столешницы прилавка была заставлена ароматическими свечами всех цветов радуги. «Добрый день, мисс. Не желаете ли получить консультацию по ведению здорового образа жизни?» — обратился к Джули аптекарь, подкручивая усы. «Или, может, измерить давление?» «Здравствуйте». «Нет, спасибо, не стоит», — покачала головой девушка, мысленно поторапливая мужчину, который изящными движениями рук вынимал из корзинки товары. Точно как фокусник, достающий кролика из волшебной шляпы и ждущий аплодисментов. Усы аптекаря грустно поникли. Новые посетители редко появлялись, а люди из Хейсвудса прекрасно знали о своих недомоганиях и за помощью обращались редко. Вдруг фармацевт заметил фотоаппарат, свисавший с плеча Джули, и встрепенулся. «А что насчет проявления фотографий? Мы работаем по старинным технологиям, но, безусловно, следим за сроками годности реактивов. Уверяю вас!» Девушка озадаченно посмотрела на улыбающегося владельца аптеки. Она всегда покупала лекарства в супермаркетах или заказывала их с доставкой на дом, поэтому не была уверена, были ли услуги фотопечати обычным делом для аптек или причудой Хейсвудса. «Это отличная идея, Джулс!» Заинтересованная Клои сделала несколько шагов в сторону кассы. «Призрачные фото с тетиных вечеринок всегда проявляли именно здесь. Отдадим дань уважения традициям?» Джули наконец заметила, что на стене за прилавком висят не только сертификаты, подтверждающие квалификацию фармацевта, но и черно-белые изображения людей, похожие на фотографии из красной гостиной. «Добрый день, мисс Дормер! Какой приятный сюрприз!» Похожие на иклы дикообраза волосы аптекаря в возбуждении стали топорщиться еще сильнее, а руки, складывающие покупки в коричневый пакет, затряслись, отчего пакет противно зашуршал. «У вас с собой пленки, требующие проявления?» Почему он спросил о пленках, а не о карте памяти? В Хейсвудсе что, не слышали о компьютерах? Интересно, если я скажу, что храню фотографии на флеш-накопителе, он подумает о герое комиксов? Клои с вежливой улыбкой ответила аптекарю, перебив мысленный поток сарказма Джули. «Пока у Джулс не было возможности поснимать в доме, мистер Тренчант, Боюсь, я ее отвлекаю. Но надеюсь, что через пару дней она к вам заглянет с достойным материалом. Джулия стала неуютно от ободряющего взгляда подруги. Она не была бы столь уверена в этой затее с фотосессией. Она неоднозначно пожала плечами, протянула руку к бумажному пакету и спросила: «Сколько с меня?» Мистер Тренчант проигнорировал ее вопрос и схватил девушку за запястье обеими руками. С умоляющим выражением лица он произнес: «Обещайте, что будете фотографировать только на пленочный аппарат, прошу вас. Цифровые устройства не так чувствительны к паранормальным явлениям». Джули пыталась выскользнуть из крепкой хватки и не знала, смеяться ей или беспокоиться о том, в своем ли уме аптекарь. Слишком он был чудной. Девушка всем сердцем надеялась, что он не напутал с ее таблетками, и она не обнаружит в пакете антидепрессанты. «Осторожнее, мистер Тренчант. Джули может посчитать вас противником современных технологий», — мягко прозвучал голос Клои. Ее рука опустилась на предплечье мужчины. Жест был небрежным, но аптекарь распознал его истинное значение и немедленно отпустил руку Джули. Переплетя пальцы между собой, мужчина, казалось, вел внутреннюю борьбу с самим собой. «Простите, мисс, не сочтите мою старомодность навязчивой», — пробормотал он из-под опущенных усов. «Не желаете приобрести еще что-нибудь? Если позволите, я рекомендую эти свечи с ароматом полыни. Очень располагают к пробуждению фантазии». Клоя с любопытством склонилась над связкой восковых неказистых свечей. «А фантазия нам сегодня пригодится. Правда, дорогая?» Джулия хотела лишь одного — поскорее уйти из аптеки и исчезнуть из поля зрения цепких глаз мистера Тренчанта. Девушка поежилась, потерла запястье, на котором совсем недавно были хрупкие пальцы фармацевта, и кивнула. «Да-да, заверните свечи. Этого хватит?» Джулия наугад вытащила из кармана несколько мелких купюр и положила их на прилавок, как только свечи оказались в пакете с лекарствами. Забрав покупки, она взяла Клои под локоть и бесцеремонно потащила подругу к выходу. «До свидания!» — крикнула Клои хозяину на пороге, сдержав смешок. Девушки направились к кабриолету, и Джулия смогла облегченно выдохнуть. «Он всегда такой... странный?» — смущенно спросила она. «А я думала, у смотрителя станции не все дома. Но аптекарь составит ему достойную конкуренцию». «Что ты имеешь в виду? Ты уверена, что среди его сертификатов по фармацевтике не затеялся один по охоте на призраков?» Клои расхохоталась. Ключи от машины звякнули у нее в руке. «Конечно, степень бакалавра в сфере сверхъестественного. С отличием!» Джули было не до смеха. Она поставила свой бумажный сверток на заднее сиденье и кинула тревожный взгляд на аптечную вывеску. «Джулс, мистер Тренчант знает свое дело. Он не только фармацевт, но и местный фельдшер. Он прекрасно заботился о тете Виве после того, как его отец ушел на покой». Клои вновь надела солнцезащитные очки и уселась на водительское кресло. А что до его увлечений паранормальными? В Хейсфуте всего два способа развеять медленное течение жизни — сплетничать о соседях или верить в привидения из большого дома. «Я бы тоже выбрала второе». Обезоружившая улыбка Клои сняла груз души Джули. Но девушка все же твердо решила быть с парацетамолом аккуратнее. На всякий случай. Она направилась к двери автомобиля, но услышала звук распахнувшейся двери и перезвон китайских колокольчиков на ветру. «Мисс! Ох, простите, мисс!» Конечно, это был аптекарь. «Не могли бы вы... на минутку вернуться! Я не отдал сдачу!» Джули собиралась крикнуть, чтобы он оставил ее себе, и ей бы не пришлось снова заходить в эту лавку старьевщика, звавшуюся аптекой, лишь по недоразумению. Но ей не хотелось, чтобы Клоя посчитала ее трусихой, поэтому она выпрямила спину, спокойно повернулась и направилась обратно. Тренчант придержал для нее дверь, затем с хитрецой в глазах указал на упакованный товар на прилавке. Возле него стояла аккуратная стопка монет. «Ваша сдача, мисс! А еще мазь для вашей ноги!» Джули окаменела на пороге. По позвоночнику пробежали неприятные мурашки. «Ноги? Как вы узнали?» Фармацевт уставился на нее, будто больше глупости он в жизни не слышал. «Я вырос в аптеке и учился у лучших, мисс!» Мужчина занялся перестановкой разноцветных свечей. Ему было необходимо чем-то занимать руки во время разговора. «Как только вы вошли, мне стало ясно, что вы испытываете боль в колене. Простите мою прямоту. Вы просто ушиблись или поранились?» «Да, немного кровит». Джули задумалась о том, могла ли Клои тоже заметить изменения в ее походке, и только из вежливости не упоминала об этом. А еще девушка колебалась, не признаться ли Тренченту в кожном ожоге на обеих ногах, раз уж ее рассекретили. «И антисептик для промывания перед обработкой, каламин лотион, пузырек из коричневого стекла исчез в пакете. Руки иллюзиониста отбили дробь по столешнице. Вам нужно еще что-нибудь?» «И не торопитесь с отказом!» Джули нервно сглотнула. Аптекарь читает ее, как открытую книгу. Кому такое могло понравиться? «Еще что-нибудь против ожогов», — совладала она с голосом. Все же ей не помешало немного позаботиться о своем здоровье и перестать прятать ноги под юбками до пят. Мужчина пробормотал что-то одобрительное и на минуту скрылся в подсобке. «Теперь мой врачебный долг выполнен». Тренчант протянул Джули лекарство, а увидев, что девушка потянулась к бумажнику, остановил ее. «Нет-нет, оплаты не нужно. Подарите мне одну фотографию с призраками из Дормерхауса на память, когда удастся их запечатлеть». Фотограф оценила шутку и бескорыстие аптекаря. Еще она была безумно благодарна, что он не стал расспрашивать о том, при каких обстоятельствах она поранилась и почему не упомянула о своем колене Клои. Почувствовав неожиданное расположение к аптекарю, она ответила с усмешкой. «Если удастся». «О, я не сомневаюсь в вашем успехе», — заверил ее Тренчант. И глаза его не улыбались. Забавные усы не шевелились. Он был вполне серьезен, насколько позволял его чудаковатый внешний вид. Джулия с скороговоркой пробормотала слова благодарности и поспешила вон из аптеки. Она не могла понять, какое впечатление у нее сложилось о фармацевте. Приверженность к мистицизму причудливо сочеталась в нем с профессиональными качествами медика. Клои посигналила ей из кабриолета, поторапливая. «Тренчант уговорил тебя купить еще ароматических свечей или травяной сбор, выращенный собственноручно на заднем дворике?» Девушка кивнула на объемный пакет в руках у Джули. «Почти угадала. И знаешь что? Я не заплатила ни пенни». Джули попыталась отвлечь внимание подруги от содержимого свертка. Она пока не была готова рассказать обо всех своих злоключениях в ее доме. Паук в чайной чашке был исключением. «Какой скандал! Так и вижу заголовок в завтрашней газете. Хейсвудский аптекарь потерял голову от некой таинственной Джул Стезер». Клои захохотала. Довольная собственной шуткой, сдала назад и лихо развернулась. «Поверь, никто не заметит эту крохотную заметку, когда на первой странице будет статья «Разбитое сердце Эйдена Дуэрти».» Девушка многозначительно посмотрела на Клои, игриво приподняв бровь. С водительского места не донеслось ни звука, но Клои утопила педаль газа глубже. «Не понимаю, о чем ты». «Клой, брось, между вами такие искры, что я мечтала о защитной маске сварщика». Джули расслабилась на мягком бежевом сиденье и потянулась, закинув руки за голову. На щеках Клои выступили ярко-розовые пятна. «Да, он тебе и вправду нравится. Вот это настоящий скандал. Наследница старинного аристократического рода, которая отшила самых популярных парней университета, утверждая, что они ее не заслуживают, втайне сохнет по красавчику-бармену». «Не говори глупостей». Клоя улыбнулась, но краснота еще не сошла с ее лица. Такой откровенный разговор ее заметно смущал. «Мы дружили, когда учились в школе. Может, я была немножко влюблена, но это все равно не имеет значения. Ведь, как ты правильно подметила, Эйден все же не из моего круга». Джулия хотела возразить, что она не из ее круга тоже, но прикусила язык. Неужели после выпускного их пути окончательно разойдутся, и Клои будет также вскользь упоминать о ней? На столе из красного дерева стояли три купленные в аптеке свечи. По углам красовались неограненные кристаллы. Занавеси на окнах были раскрыты и слабо трепетали от прикосновений ветра. В ожидании своей модели Джулия расхаживала по комнате с фотоаппаратом в руках, то и дело прицеливаясь объективом на разные предметы мебели. Ей не хотелось думать, что она прислушалась к просьбе аптекаря, но для фотосессии взяла пленочную камеру, подаренную отцом. Джули хотела приблизиться к результатам фотографов, чьими работами были увешаны здешние стены, а современные технологии только бы все испортили. Предзакатное солнце освещало красную гостиную. Таинственные предметы на полках, фотографии прошлых лет уже не казались Джули музейными экспонатами и даже реквизитом для предстоящей съемки. Камни, гадательные принадлежности, бутылочки с эфирными маслами обрели некий смысл. Девушка представила себе молодую Вивиан, готовившуюся к очередной вечеринке последователей спиритуализма. В дверях мелькнула чья-то тонкая рука в белом свободном рукаве, а затем из темноты коридора появилась женская фигура целиком. Клои надела обнаруженное Джули воздушное платье. На плечах у нее была прекрасная бисерная шаль, а волосы украшали перья и цветочные бусины. Она напоминала городскую сумасшедшую, хотя с тем же успехом девушку можно было снимать для обложки Vogue. «Что скажешь?» Клои, дурачась, приняла драматическую позу. «То, что нужно», — одобрительно кивнула Джули. Декорации были идеальными. Модель расслаблена и готова к съемке. Джули не смогла бы простить себе, если бы испортила все волнением. «Начнем?» «Подожди минутку». Клои скрылась в коридоре, а когда вновь появилась в комнате, в руках у нее была деревянная табличка с выгравированными на ней буквами и цифрами. «Доска Уиджа?» Джули положила камеру на стол, протянула пальцы к табличке и обвела наугад одну из букв. Клои просияла. Нашла ее в библиотеке в запертом сейфе. Пришлось уговаривать миссис Стелвард выдать мне ключ. Но теперь мы сможем все сделать по правилам. Она разместила доску посередине стола, установила сверху указатель, украшенный драгоценными камнями. Приспособление для общения с духами было изготовлено на заказ. Джули рассмотрела фамилию Дормер над черными символами, очерченными позолотой. «Выглядит как семейная реликвия. Твоя тетя купила ее?» Клоя нахмурилась, пристально разглядывая лакированное дерево, подмечая все потертости, появившиеся со временем. «Не думаю, доска гораздо старше тети Вивиан. Посмотри, как выписаны эти символы солнца и луны, а еще на нарочито богатые украшения. Могу предположить, что ее изготовили в начале 20 века, когда дедушка Эйс был еще ребенком, а спиритуализм уже был популярен. Джули могла положиться даже на поверхностный анализ Клои. В университете она специализировалась в искусствоведении и была лучшей на курсе по части определения времени и места создания старинных диковинок. Зажигая полынные свечи, Клои посетовала, что не удалось заманить в красную гостиную Кассандру. А было бы здорово, если бы в кадре была черная кошка. Но глупое создание последнее время предпочитает находиться вне дома. Совсем одичало на свежем воздухе. Девушка поправила подсвечник и обошла стол кругом. Руки фотографа немного дрожали от волнения и предвкушения работы. Джули нравилось готовиться к съемке, подбирать декорации и места, откуда будут получаться лучшие кадры. Но самое большое удовольствие она получала только в процессе, когда казалось, что камера сама подсказывает, что делать. Поэтому девушка поднесла фотоаппарат к закрытым глазам, сделала пару глубоких вдохов, постаралась освободить сознание, а затем позволила вдохновению вести себя. Она и забыла, как легко было работать с Клои в качестве модели. Она не застывала перед объективом в смущении и неловкости, не принимала вычурных поз, как некоторые ее знакомые, насмотревшиеся топ-модель по-американски. А главное, у нее не было навязчивого желания улыбаться и смотреть прямо в камеру, которая Джули ужасно злила. Клои двигалась непринужденно, послушно передвигала руки или опускала подбородок, обращала внимание на реквизит, когда Джули ее об этом просила. Небо заолело. Джули перевела взгляд на окно и на мгновение выпала из трансового состояния художника-творца, которое усиливал горький аромат полыни, распространяемый свечами. Закат был невероятен. Сизые тучи окутывали солнце, лучи которого окрашивали все, чего касались, в кроваво-красные цвета. «Клои, скорее к окну, пока солнце не село!» Модель оторвала руки от указателя на доске Уиджа, накинула сползшую с одного плеча шаль и поспешила выполнить просьбу. Джули успела сделать несколько кадров с Клои, пока та стояла у окна и прижимала к груди шаль, пытаясь прочитать свою судьбу в переплетении облаков. Легкий ветер шевелил ее волосы и кисточки бисерной накидки. Забытый маятник крутился вокруг своей оси. Маятник? Убрав камеру от лица, фотограф уставилась на кристалл, подвешенный на оконную ручку. Он двигался хаотично, игнорируя потоки воздуха. «Джулс?» Клои заметила, что подруга перестала снимать. «Что случилось? Закончилась пленка?» Джули перевела взгляд на свою модель, несколько раз моргнула и надавила на глаза пальцами свободной руки. Маятник не шевелился. «Я слишком увлеклась мистическими штуками. Померещится же такое. Глаза устали, ничего особенного. А пленку и правда пора сменить». Девушка расположилась за столом и занялась фотоаппаратом. Ей нужно было быть очень осторожной, чтобы не засветить пленку и не погубить результаты работы последних часов. Клои устало опустилась на стул перед доской. Она была рада передышке, хотя ни разу не пожаловалась подруге. Джули, в свою очередь, мысленно поблагодарила аптекаря за мазь, благодаря которой она смогла провести на ногах столько времени, не чувствуя ноющей боли в колене. «Тогда я проведу время с пользой и пообщаюсь со своей семьей», — пошутила девушка. «Где же этот чертов указатель? Я же оставляла его на столе». Клои посветила на пол, взяв один из подсвечников. После заката в комнате становилось все темнее. Под столом блеснуло чем-то красным. Джули подумала о двух маленьких глазах, следящих за ней из темноты. Но это оказались всего лишь драгоценные камни указателя. Устанавливая его посередине алфавита, Хлоя торжественно обратилась к своим предкам. «Духи семьи Дормер, вы сейчас здесь?» Рубиновый наконечник указал на «да». Хлоя открыла рот в испуге, привлекая внимание подруги. «Я видела, что ты сама подвинула его влево», — улыбнулась Джули и захлопнула крышку фотоаппарата, заряженного новой пленкой. Она сделала несколько пробных снимков коварно ухмылявшейся Клои. «Хорошо, дорогая, оставь свой скепсис и коснись указателя со мной, если, конечно, не трусишь». Джули знала, что подруга захочет выкинуть что-нибудь забавное. Клои нравилось производить впечатление на окружающих, и на нее, в частности. «Не ты ли говорила накануне, что до ужаса боялась призрака Бланш? А теперь призываешь ее поговорить?» Девушка положила два пальца на указатель, свободной рукой нажала на кнопку спуска на камере, запечатлевая начало их спиритического сеанса. «Я об этом не подумала». Клои озадаченно посмотрела на свою ладонь, лежавшую на краю доски. «Что ж, отличный повод сказать ей все, что я о ней думаю. Эй, Бланш, вместо брата лучше бы молилась за детей рода Дормер, которые еще живы». Джули почувствовала, как указатель задрожал под ее пальцами, словно лишь они удерживали его от движения. Неужели Клои была в таком негодовании, что нервная вибрация ее руки придавалась куску дерева? Вдруг указатель начал движение по кругу, и его наконечник развернулся к правому краю доски, где значилось слово «нет». У девушек перехватило дыхание. Клои смогла лишь завороженно прошептать. «Что бы ни происходило, не смей упирать пальцы. Если я что-то и вынесла из рассказов тети о ее таинственных сеансах, так это то, что связь с призраками нельзя обрывать». По позвоночнику Джули бегали толпы мурашек. Ее начал бить озноб. Когда она осознала, что украшенная рубинами деревянная планшетка добралась до «нет», девушка была уверена, что она не толкала указатель, а пальцы Клои вообще еле касались лаковой поверхности. Клои поежилась и плотнее закуталась в черную шаль. Она поискала взглядом фото, где Вивиан Дормер выступала в качестве медиума. «Как твое имя?» Голос девушки прозвучал ровно, несмотря на то, что ее пальцы были холодными, как лед, а в лице — ни кровинки. Джули зажала кнопку на камере, чтобы попробовать поймать момент движения планшетки. Фотосессия на глазах становилась научным экспериментом. Пару секунд ничего не происходило. В красной гостиной повисла оглушающая тишина. Джули могла лишь слышать дыхание Клои и учащенное биение собственного сердца. Как вдруг раздался глухой стук, и нельзя было сказать, откуда он доносился. Из-за стены, с потолка или из-под пола. Медленно, лениво, переползая с буквы на букву, указатель поочередно остановился на шести символах. Д. О. Р. М. Е. Р. «Боже, это просто издевательство!» — вскрикнула Клои, вскакивая на ноги. Ее пальцы, впрочем, остались на планшетке. Шаль черным водопадом опустилась на пол. Запоздало щелкнул затвор камеры. Джули была слишком сосредоточена на происходившем на столе и попросту забыла о технике в руке. «Тебя в самом деле это волнует? Мы только что получили послание с того света или подключились к коллективному разуму, а ты думаешь о манерах?» Мозг Джули отказывался принимать то, что видели ее глаза. Она хаотично пыталась найти какое-то логическое объяснение происходившему, но в этой комнате, пропитанной благовониями, это было трудно сделать. А больше всего девушку поражала реакция Клои. Да, ей, очевидно, было не по себе. Но ее напрочь покинуло здравомыслие. Она вела себя так, словно верила, что общается с миром мертвых. «Что же, дрожащий мой родственник, кем бы ты ни был, мне нужен семейный совет. раздраженно произнесла Клой и полностью сосредоточила внимание на доске Уиджа. В комнате стало холодно, гораздо холоднее, чем обычно в это время года. Кожу Джули будто пронзали тысячи крохотных игл, как бывало, когда выйдешь на мороз из теплого помещения. К восторгу Клои указатель вновь начал свое движение по доске. Джули, находившаяся на стадии отрицания, могла лишь послушно перемещать свою руку над столом на символы, на которые ее тянула необъяснимая сила. Клои складывала буквы в слова, на которых задерживался указатель. Не, е, не, с, м, е, и. Не смей. Бессмыслица какая-то. Правда? Саркастично протянула Джули. У нее раскалывалась голова от запаха полыни. Затекла рука, зависшая над злосчастной доской. Она продрогла до костей и была невероятно зла на Клои, которая не хотела разобраться в том, как фотосессия переросла в общение с давно умершими родственниками. Одна из свечей, стоявших рядом с девушкой, внезапно погасла, и прежде освещенный угол погрузился во тьму. Клои подала голос. Он не был испуганным, лишь встревоженным. «Я воспитана на историях о привидениях, Джулс. Если ты думала, что я хлопнусь в обморок при виде перемещающегося по доске Уиджа, указателя или качающегося маятника, прости за разочарование». Она тоже видела, как кружился маятник. Это не было обманом глаз, ошарашенно поняла Джули. Указатель стал двигаться быстрее, перескакивая с буквы на букву. D-O-R-M-E-R-H-A-U-S. У Джули перехватило дыхание. Она не замечала, что что-то в комнате изменилось, пока ее локоть не коснулся столешницы. Она не обратила внимания, как рука от усталости опустилась на край стола или... Не может быть. Джули прижала фотоаппарат к себе обеими руками, крутя настройки, чтобы рискнуть сделать снимок даже при таком скудном освещении, иначе на утро она не поверит своим воспоминаниям. Знаменитый стол из красного дерева завис в воздухе. Ни одна ножка не касалась пола. М-О-И. Продолжила нараспев читать Клои. Услышав звук проматывающейся пленки, она оторвала взгляд от таблички и обратилась к подруге. «О нет, Джулс, ты отпустила планшетку!» Стол с грохотом опустился на пол. Старые половицы жалобно застонали. Оставшиеся свечи вмиг потухли. Клои, наконец, в страхе завопила. А Джули, среди звуков бьющихся кристаллов и падающих серебряных подсвечников, почудился зловещий смех.